Глава 9. «Так кто из них ваша любовница?» — вернулась я к тому, с чего начала. «Ни одна из них», — поджав губы, ответил лорд Невис. «Но обе мечтали занять место возле меня и стать княгинями». «Хорошо, с этим разобрались. Второй вопрос. Что вы преподнесете своей жене в качестве свадебного подарка?» «Что? Вы вымогаете у меня подарки?» Нахмурился он, глянув на меня с презрением. «А как же договор?» Я закатила глаза. «Ну что за человек, то есть оборотень? Ничего мне от него не нужно, но правила-то надо соблюдать». «Каен, для всех я ваша жена. Вы вообще в курсе, что муж традиционно дарит что-то новобрачной? А учитывая ваш статус, это что-то драгоценности. И нет, мне они не нужны. Но продемонстрировать их вашему окружению необходимо. Ведь как минимум горничная будет в курсе. И не сомневайтесь, знать о подарке будут все проживающие в доме. Если желаете, я напишу расписку, что принимаю драгоценности во временное пользование сроком на 1 год». «Довольно», — резко перебил он мою речь. «Не стоит выставлять меня жадным крохобором. Я подумаю, что вы предпочитаете? Серьги, браслет, колье?» «Без разницы. У меня есть свои собственные украшения. Мне хватает». Я подцепила пальцем тонкую серебряную цепочку на шее, демонстрируя, после чего показала браслет с висюльками. А свадебным подарком просто временно воспользуюсь, чтобы его смогли увидеть все желающие, и верну вам через год. Князь отчего-то разозлился и отшвырнул скомканную салфетку, отодвинул стул и уже начал вставать из-за стола, когда я его остановила. «Мы еще не все обсудили, лорд Невис», ровно проговорила, глядя на то, как он вынужден усесться обратно. «Когда вы представите своей супруге прислугу? Теперь она, в смысле я, хозяйка этого дома». «Как вы желаете провести свадьбу? Только среди высшего сословия, здесь, в вашем доме, или же еще будет праздник для народа в городе? Все же князь женился». «Праздник». «Вернемся к храму. Мне, вероятно, необходимо посетить его вместе с вами, или можно одной? Только тот, что в городе, или же ваше святилище в горах также?» «Какую лошадь вы мне выделите? Или по городу придется перемещаться только на ландо? Это было бы крайне досадно». «Лошадь». «И последний вопрос на сегодня. Кого именно вы выделите мне в качестве телохранителя?» «Телохранителя? Думаете, не надо?» Подняла я брови. «После всех покушений, мне кажется, выезжать в город только в обществе горничной будет несколько опрометчиво. Не желаю, чтобы меня убили лишь потому, что я сейчас замужем за вами». «Я вас услышал, Розалинда». Скрипнув зубами, князь порывисто встал. «Сегодня же подумаю над некоторыми из пунктов. Только вот что, драгоценная моя, не забывайтесь и не считайте себя умнее меня. Вы всего лишь фиктивная фигура и должны делать то, что я вам велю, а не пытаться командовать мной». «Как вам будет угодно, дорогой супруг?» — опустила я ресницы. «Неужели вы думали, что я не позаботился об охране? По-вашему, я идиот?» «Я этого не говорила. Просто очень хочется жить, знаете ли. А у вас много дел. Вдруг вы забыли?» «Ну, или, как вариант, вам безразлично, убьют меня или нет. Вам-то найти новую жену ничего не стоит, а вот я не воскресну». «Рози, не злите меня», — глухо проговорил Каен. «Этот год вы в сфере моих интересов. Неважно, как долго мы будем женаты. На все это время вы моя. И да, ставлю вас в известность. Хранить много месяцев целибат я не намерен. У меня, вообще-то, есть супруга». «Но контракт!» — вскинулась я. «Я помню. Мы не можем делить с вами ложе без обоюдного согласия. Про поцелуи и все прочее в контракте ни слова. А потому...» В два шага князь оказался рядом со мной. Я невольно попыталась отшатнуться, но мне никто не дал такой возможности. В этот раз поцелуй был нежный, изучающий. «Дорогая супруга, обнимите меня за шею», — скомандовал лорд Невис, оторвавшись на минуту. Я растерянно моргнула, но он сам поднял мои руки и положил себе на плечи. «Мы ведь женаты. Вы хотели, чтобы на вас был мой запах. Гарантирую, он будет». И снова поцеловал. Когда муж выпустил меня из объятий, я прижала пальцы к губам и несколько секунд смотрела на него. «Знаете, я передумала. Я не стану ничего говорить вашим сплетницам о том, что...» «Поздно», — насмешливо отозвался он. «Считайте, так испугали меня, что я внял вашей угрозе. Никаких любовниц, только жена». «Но я не хочу», — всплеснула я руками. «Я против, а в контракте все прописано. Вы не можете». «Мне пора», — отрезал он. «Ступайте на свою половину». «Каен! Марш на свою половину!» — внезапно рыкнул он. «Дикий он какой-то». «Кстати, о диких. Каен!» «Ну что еще?» — сверкнул он глазами. «Мне очень понравился ваш зверь. Спасибо, что позволили ему прийти, и я буду рада снова видеть его, в отличие от вас». Сделав реверанс, я развернулась и с прямой спиной, не оглядываясь, ушла в свои покои. Уже закрывая дверь, услышала, как в гостиной князя что-то с грохотом разбилось. «Нервный какой, скажите, пожалуйста!» Сердито фыркнула я в полголоса, не заботясь о том, услышит меня или нет. «Услышали!» В стену что-то врезалось и звонко разлетелось на осколки. «А я вот, может, тоже злюсь, и мне что-нибудь расколотить? Или не стоит нарываться?» «И вообще, обидно же! Он мне нравится, а ведет себя. Раз нельзя любовниц, то жена. А если я не хочу так? Могу я хотя бы в мечтах представить, что мой первый мужчина будет меня любить? Понятно, что силы не равны, и никуда мне не деться. Как миленькая, буду делать все, что он захочет. Но потрепыхаться я просто обязана». Лисси в моих покоях не обнаружилось, поэтому я немного послонялась по спальне, вернулась в свою гостиную, полюбовалась в окно. Заскучать не успела, так как в дверь из коридора раздался требовательный стук, и сразу же, не дожидаясь разрешения, вошел лорд Невис. «Дорогая супруга, я хочу представить вам прислугу», — сухо объявил он и, не глядя, предложил мне руку. Поджав губы, я подошла к нему, положила пальцы на подставленный локоть, и мы бок о бок куда-то направились. Я с интересом осматривалась, так как вчера пребывала не в себе, да и возможности особой не выдалось. Сейчас же мне было интересно взглянуть на жилище князя оборотней, тем более что мне придется какое-то время изображать хозяйку всего этого великолепия. Особняк до замка или дворца княжеский терем все же не дотягивал. Оказался просторным, с большими окнами. Стены отделаны светлым деревом, много цветов в вазах, ковры, картины на стенах. Если не знать, что тут живут те, кто могут перекидываться в зверей, то и не догадаешься. На вид обычное человеческое жилище, хотя, что это я, могла бы что-то подобное предположить, ведь уже была в гостевой комнате и в покоях князя, и его супруги. По широкой лестнице мы спустились в холл, где выстроились в шеренгу горничные и прочий персонал. Здесь же обнаружилась и Лисси. Когда мы к ним подошли, женщины и девушки присели в книгсонах, а мужчины поклонились. «Княгиня!» — громко обратился ко мне Каен. «Хочу представить вам прислугу. Управляющий, господин Террис». Вперед шагнул и снова поклонился высокий поджарый брюнет средних лет. «Экономка, госпожа Ясмина». В книгсоне присела пухленькая женщина с приятным симпатичным лицом. «Повариха, Люсильда». Я внимательно слушала, запоминая имена и должности. С некоторыми из домочадцев мне придется общаться часто, с остальными постольку-поскольку, ибо им мои указания и распоряжения будут передавать старшая горничная или экономка. Наконец, с этой частью было покончено. Завершив с именами слуг, Каен произнес: «Моя жена и ваша княгиня — леди Розалинда Невис. Ее слово – это мое слово. Выполнять все распоряжения и указания госпожи беспрекословно. «Ваша светлость, какие будут распоряжения относительно обеда?» – подала голос повариха. Я не сразу поняла, что она обращается ко мне, но, похоже, прислуга восприняла все всерьез, как я и планировала, а потому вопрос был адресован новой хозяйке. «Полагаю, Люсильда, пока не нужно ничего менять. Я попробовала еще не все твои яства, а потому не знаю, чему отдать предпочтение», — уклончиво ответила я. «Возлюбленный супруг мой, у вас есть какие-нибудь пожелания?» «Нет, возлюбленная супруга моя». Улыбка лорда Невиса больше напоминала оскал. Вежливый, но оскал. «Люсильда, пока как обычно, раз леди Розалинда так желает». Я опустила ресницы, чтобы никто не заметил пляшущие в моих глазах смешинки. Чего ж он так бесится-то? Ведь ему нужна жена, не мне. Или просто ему не нравлюсь конкретно я? Тоже вариант, конечно. Все оборотницы ему чуть ли не в рот заглядывают, даже горничные буквально пожирают глазами. А тут вдруг приехала андалийская фифа, заявила, что он не в ее вкусе, безбожно соврала, но ему об этом знать не нужно, и отказывается выполнять супружеские обязанности. «Любезная супруга, не могли бы вы пройти в мой кабинет?» – поинтересовался князь. «Отчего бы не могла? Еще как могла? Тем более, что мне очень интересно взглянуть на его кабинет. Мы важно прошествовали в указанном направлении». Меня галантно пропустили первой в распахнутую дверь. А потом шарахнули ею о косяк. Нет, все же этот оборотень очень нервный тип. Пока я с интересом разглядывала рабочее пространство князя-оборотней, он подошел к стене, открыл сейф, спрятанный за картиной, на которой был изображен светлый лес и луг перед ним. «Свадебный подарок для княгини», известил меня Каен, со стуком выложив что-то на письменный стол. Я подошла и уставилась на бархатную коробку, ожидая, пока он ее откроет. «Что?» — не понял он. «Жду», — подняла я на него глаза. «Он где воспитывался? Дикий какой-то». «Чего?» «Это подарок супруге», — призвав все свое терпение, пояснила я. «Обычно мужчина, особенно любящий мужчина, надевает подарки своей женщине сам, а уж в вашем случае так вы просто обязаны это сделать собственноручно. Запах!» Скрипнув зубами, нет, он точно психованный. Каен открыл коробку, подцепил изящное колье с желтыми камнями, как и в обручальном кольце, и, обогнув стол, подошел ко мне. Я повернулась спиной, позволяя застегнуть украшение на моей шее, после чего протянула правую руку. С непроницаемым лицом Каен застегнул на моем запястье браслет. «Серьги спрячьте до тех пор, пока я не верну все остальное, лорд Невис», очень тихо проговорила я, так как он уже потянулся к ним. «У меня не проколоты уши». «Почему?» — замерла его рука на полпути. «Потому что у меня никогда не было денег на украшения», прошептала я, после чего присела в реверансе и громко, чтобы нас гарантированно услышали в коридоре, поблагодарила. «Спасибо за свадебный подарок, дорогой! Очень красивые украшения!» «Не стоит благодарности, дорогая!» Также громко ответил мне оборотень, сверкнув глазами, после чего сцапал мою левую руку, подцепил пальцем серебряный браслет с висюльками и шепотом спросил: «А это? Он у меня с раннего детства. Вероятно, достался от матери. Я не знаю. А это подарок», — едва слышно проговорила я, указав на тонюсенькую цепочку на шее. Сейчас ее не было видно под выданным на прокат колье. «Верните, пожалуйста, мою шкатулку. Я стану убирать в нее на ночь украшения. А днем придется носить. Нужно ведь, чтобы их видели. Кроме того, в шкатулке мои личные вещи и документы». Лорд Невис присел на край стола, сложил на груди руки и изучающе уставился на меня, даже злиться вдруг перестал. «Что-то не так?» — подняла я брови. «Все не так», — медленно покачал он головой. «Вы действительно собираетесь вернуть это?» — кивнул на колье и браслет. «Мне не нужно чужого», — покачала я головой. «Если бы это был подарок мне, именно мне, Розалинде, я бы дорожила им. Но это драгоценности княгини Невис, прошлой или будущей. Поношу, сколько требует ситуация, и верну». «Камни желтые, как искры в ваших глазах», — проговорил он задумчиво. «Они вам идут». «Женщинам вообще идут драгоценности, Каен», — тихонечко рассмеялась я. «Но мне не нравятся эти камни. Желтый цвет — цвет разлуки. А в нашем с вами случае это вообще символично, не находите? Вы решили относительно праздника?» «Завтра. Представлю вас всем. А для народа устроят гуляние и бесплатную выпивку в городе. Сегодня отдыхайте, изучайте дом. Можете приглашать к себе прислугу для разговоров». «Хорошо», — кивнула я и шагнула уже к двери, но была остановлена. «Что?» «Любимейшая жена, а поблагодарить супруга за щедрый и дорогой подарочек?» Иронично поднял он одну бровь, а синие глаза подозрительно сверкнули. «Вы ведь хотите хорошо выполнять свою часть уговора?» Произносил он это, подтаскивая меня к себе. «Да, хочу», — с опаской подтвердила я. «Вот и продемонстрируем прислуге, какая любовь и взаимопонимание царят в княжеской семье», — заявил оборотень, внезапно подхватив меня за талию и усадив на край своего письменного стола. «Исключительно в рамках договора». Я протестующе пискнула, но мне тут же заткнули рот. «Поцелуем». Какая-то нездоровая тенденция намечается. Но великие боги, как же он целуется! Я совершенно теряю голову и не нахожу в себе сил вырываться и сопротивляться. Из кабинета драгоценного супруга я выходила на подгибающихся ногах, слегка растрепанная и помятая, с припухшими губами и невменяемыми глазами. «Госпожа!» — бросилась ко мне Лисси, слонявшаяся неподалеку. «Секундочку, госпожа, я только поправлю ваше платье. Его светлость очень темпераментный, судя по всему. Какой роскошный подарок он вам преподнес, леди! Очень красиво!» Девчонка тараторила, а я машинально проследила взглядом за ее руками, поправляющими мой вырез, который весь перекосила и залилась краской. «Ой-ой, контракт меня точно не спасет. Я еще и сражение это не начала, а уже почти капитулировала». Этим наше общение с князем и ограничилось. Обедала я в одиночестве. Но уже не в своих покоях, а в столовой. Пора вливаться в жизнь этого хвостатого общества. Хватит трусить. Часам к 5 вечера Лисси доложила, что снова приехали леди Ханна и леди Олена. Приняла их, чего ж не принять. Обе девушки вошли в малую гостиную на первом этаже, где я велела накрыть к чаю. Замерли у порога и уставились на меня во все глаза. И все же они дурно воспитаны. Опять ни реверанса, ни поклона, ни даже кивка. Хотя, может, просто у оборотней иные правила этикета? Надо бы выяснить. Пока я прикидывала, у кого бы выяснить эти нюансы, обе леди принюхивались. У них даже ноздри подрагивали. Почуяв что-то, они переглянулись, снова уставились на меня. Потом заметили украшение. Гримаски неудовольствия им сдержать не удалось. «Вы плохо себя чувствуете, леди?» — негромко спросила я. «Мигрень?» «Что? Почему мигрень?» — отмерла леди Ханна. А потом до них обеих дошло, что они так и не поприветствовали меня, присели в подобающих реверансах, куда ж им деваться-то теперь. «Какие красивые украшения!» — взяла себя в руки леди Олена, сверля взглядом мою шею, точнее, колье на ней. «О да!» — улыбнулась я и погладила украшение кончиками пальцев. «Это подарок моего супруга. Он такой замечательный. Мне очень повезло». При этих словах обеих оборотниц аж перекосило. «И как вам на новом месте, ваша светлость?» — поинтересовалась леди Ханна. «Вы ведь всего лишь человек. Не просто, наверное, было бросить привычный уклад жизни и переехать к нам. Тяжело? Я сочувствую. Не хотелось бы мне очутиться среди чужаков». «Ну почему же тяжело?» — вежливо улыбнулась я. «Дорогая леди, вы ведь тоже женщина и поймете меня. Что главное для нас? вовсе не чужаки, а чтобы супружеская жизнь была, ну вы меня поняли, лорд Невис необыкновенный, поэтому нет, мне не тяжело». «О лучшем муже сложно было и мечтать». Томно вздохнув, я отвела глаза, играя на публику, но тут не кстати вспомнила про то, как князь принимал благодарность за якобы свадебный подарок, и меня залило неудержимой волной краски. Кажется, у меня даже уши порозовели. Я даже плечами передернула, чтобы прогнать наваждение. Ужас! А когда снова взглянула на своих гостей, то обнаружила, что они обе сидят, чуть наклонившись вперед, и принюхиваются, но при этом с такими кислыми лицами, что мне даже смешно стало. И все же из-за этой их способности чуять запахи на расстоянии и делать из этого определенные выводы, нужно что-то предпринимать. Вот уж не думала, что угроза выполнения моих обязательств по контракту возникнет из-за того, что кое-у-кого слишком хорошее обоняние. Чаепитие прошло напряженно и чопорно. Другого слова и не подберешь. Девушки явно были не в своей тарелке, злились и нервничали, принюхивались ко мне, постоянно соскальзывали взглядами на выданные мне на прокат украшения. Что им было нужно, кроме как разузнать побольше, я так и не поняла, потому что беседы как таковой не вышло. Когда оборотницы в итоге откланялись, я лишь пожала плечами – позвала Лисси и попросила показать мне дом и территорию вокруг него. В общем, день прошел скомканно и сумбурно. Ужинала я снова в одиночестве, поскольку Каен отсутствовал из-за своих княжеских дел, и составить мне компанию было некому. Не могу сказать, что я была огорчена этим. Мне лорд Невис не нравился, так же, как я не нравилась ему. Ну, то есть... Поцелуи с ним мне очень нравились, но вот его характер меня нервировал. Позднее я заглянула в библиотеку, которую обнаружила днем, прихватила книгу и ушла в свои покои. Почитала немного, да и легла спать в одиночестве. А ночью проснулась от того, что кто-то обнюхивал мое лицо, щекоча усами. «Привет, котик!» Сонно пробормотала я, погладив сильное тело, покрытое густой шерстью. «Спи». А когда огромный кот, потоптавшись, улегся, обняла и прижалась к горячему телу, из глубины которого звучало уютное мурлыканье. Все же звериная ипостась у Каена намного приятнее человеческой. Жаль, что неразумна и не умеет разговаривать, но, возможно, мне это приснилось, так как утром я не обнаружила в своей спальне ни снежного барса, ни лорда Невиса в его человеческом облике.